Глава 28. Тум-тум-тум. Стучало в ушах. Кто-то, кого я не видела, размеренно бил в барабаны, и я невольно ловила их рваный, будоражащий кровь ритм. И вот из туманной дымки, стелившейся у подножия великого леса, вышел он. Моя цель. Безок возвышался над землей темной громадой. В лунном свете его черная шерсть отливала синевой, а из ноздрей вырывались клубы пара, подсвеченные пульсирующим алым сиянием магической силы. Массивные широко расставленные рога грозно качнулись, когда зверь повернул ко мне свою огромную голову. Я же, судорожно вздохнув, лишь крепче сжала тяжелую цепь в руках. Холодный металл впился в ладони, но я не обратила на это внимания. Все мое существо было сосредоточено на животном. Вот Магдир нетерпеливо переступил мощными копытами, взрыхлив землю. Тут же трава вокруг него покрылась инеем. Время словно застыло. Мы стояли друг напротив друга посреди долины, что расположилось между светлой и темной частями великого леса. Человек и магическое создание. Ветер трепал мои волосы и длинную шерсть без ока. Доносил до меня запах морозной свежести вперемешку с дикой яростью моего непростого противника. Зверь шумно выдохнул, опустил голову, поглядел на меня из-под лобья и начал медленно наступать. Я чувствовала, что он меня боится, но отступать не намерен. Ведь он вожак, за ним стадо, которое он обязан защитить. Я тоже боялась. Но с каждым ударом сердца страх становился все меньше. Его место постепенно занимало безбашенное веселье. Этот Магдир будет моим. Уру-ру. Утробно прогудел Безок. Я махнула ему рукой и показала язык, подначивая. Бэ. Напружинила ноги, готовая в любую секунду оттолкнуться от валуна, на вершине которого замерла в тревожном ожидании. Ру-у-у. Взревел Магдир и кинулся на меня. Земля задрожала, в моей груди дыхание сперло. Секунда, и я, широко размахнувшись, метнула цепь. Металлические звенья сверкнули в лунном свете хищными серебристыми отблесками. Безок дернулся в сторону, но было поздно. Цепь обвелась вокруг его рогов и шеи. Дикий, полный злобы рев сотряс окружающий мир. Животное рванулось вперед. Я взлетела в воздух. Пару мгновений ветер рьяно свистел в ушах. Адреналин зашкаливал, и я заорала. «Юху!» Магия воздуха пришла на выручку. И я вместо того, чтобы смачно приложиться оземь, спланировала на спину беснующегося зверя. Он мотал головой, пытаясь сбросить путы и меня вместе с ними. Но я держалась. Холод от его магии пробирал до костей, но внутри меня горел свой огонь. Я потянула цепь на себя, вкладывая в движение всю силу. Безок уперся копытами, взрезая землю. Снова заревел еще яростнее, еще громче, и удивительно молниеносно, при таком-то весе, развернулся, помчавшись прочь. Затем столь же неожиданно затормозил, в надежде сбросить ненавистную охотницу со своей спины. Но ничего у него не вышло. Я лишь крепче натянула цепи, удержавшись на месте. В ход пошла дикая пляска. Бык брыкал задними ногами, подавался корпусом то вправо, то влево. Я едва справлялась, руки горели огнем, но я терпела. Безок кружился, брыкался, снова вставал на дыбы. А потом вдруг повалился на землю. Я вовремя успела соскочить, цепь осталась на Магдире, а я, целехонькая, замерла неподалеку, с любопытством и азартом, глядя на разбушевавшегося противника. Что же, думаю, пора прекращать. Игра закончилась. Я наполнила грудь холодным воздухом и быстро выдохнула. Раскинула руки в стороны и призвала силу, магию земли. Она, родная, потекла по венам, послушная хозяйке. Магдир вскочил на все четыре ноги, почуяв неладное, рванул было в сторону леса, стремясь скрыться. Но тут земля вспучилась, и каменные тиски сковали конечности зверя, не давая ему и шанса сдвинуться с места. Я подошла вплотную к тяжело дышащему магическому животному и, поймав его налитый кровью взгляд, положила раскрытую ладонь в центр его лба. Моя воля проникла в разум магического существа, подчиняя, но не ломая, давая понять, что отныне у него есть хозяйка. Постепенно Безок успокоился. Пар из его ноздрей перестал светиться алым. Взор прояснился. Уру. Я провела раскрытой ладонью по его массивной шее, чувствуя, как отступает холод под действием моей магии. Животное склонилось, признавая во мне победителя. Буп! Сигнал побудки ворвался в мой красочный сон, полный невероятных, захватывающих дух эмоций. Я от неожиданности подскочила на кровати, ошалела, смотря перед собой. Это не долина. Здесь великим лесом и не пахнет. Это моя комната в доме, что расположен в Нижнем Варге. Я Алиса, искательница кристаллов. Не воительница, не охотница на волшебных животных. И не маг земли и воздуха. Эх, почаще бы такие крутые сны снились. Пробурчала я, спрыгивая с постели. Молли уже вовсю хлопотала над завтраком. Поздоровавшись с ней и всеми остальными, подошла к рукомойнику, чтобы умыться. Сегодня мой первый день в шахте. Но прежде нужно заглянуть на ферму и забрать Сварта. Пора выпустить его на волю. Ему будет лучше на свободе, чем в тесном загоне. «Папа, я пораньше выйду», — предупредила отца, схватив румяный пирожок со стола. Кулек с бутербродами уже лежал в моей заплечной сумке. Туда же отправился пустой мешок из-под овощей. Молли с утра все для меня подготовила. Благодарно чмокнув женщину в щеку, я махнула опешившим домочадцам и выбежала за дверь. «Отец, увидимся на -6!» «Чего это она?» — донесся до меня звонкий голосок Лилу. «За своим слизнем побежала», — прогудел Хагейн. «Давайте спокойно поедим». Я спешила по улицам, почти не глядя по сторонам. До ворот добралась как раз, когда стражники вышли из сторожки, чтобы открыть их. Ворота. «Лиска, ты чего так рано?» «Я в пюфу», — ответила я, дожевала кусок и проглотила. Вон даже завтракаю на ходу. «Куда?» Покачал головой Дон, главный среди стражников, пухлый и усатый, и добродушный. «Хочу успеть покормить своего червя. Я ж сегодня иду добывать кристаллы, потому надо успеть на ферму до начала смены». Слово «червь» заставило Донна поморщиться, но как-то комментировать услышанное он не стал. Лишь прицокнул языком и пожелал хорошего дня. Я махнула охране рукой и помчалась дальше. Рори ждал меня у первой арки. Я поделилась с ним пирожком, и мы направились на плантацию. «Привет, Сварт. Пора тебе домой», — сказала я и, подхватив грузного слизня, засунула его в мешок. Закинула свою нелегкую ношу за спину и тяжело двинула прочь из долины. Навстречу шли работяги. Пока немного, но каждый считал своим долгом остановиться и поинтересоваться содержимым моего мешка. Я отвечала, что несу вещи, скопившиеся за время работы на ферме. Мне, конечно, не верили, но это были их проблемы, не мои. В основной штрек я попала раньше, чем начался основной поток шахтеров. «Быстрее, быстрее!» — подгоняла саму себя, но бежать, сломя голову, не имело смысла. Несмотря на то, что слизень почти не двигался, весил он прилично. С такой ношей я бы выдохлась куда быстрее. Наконец, показалась выработка 5-го горизонта, который разрабатывала бригада Рижа Одноглазого. В центральной части они пробили лестничный ходок на -6. Интересный участок получился, должна заметить. Охранные символы на стенах уже налились силой. Можно было не опасаться появления тварей. Я не спеша спустилась и прошла в конец выработки. Развязала горловину мешка и, заглянув внутрь, сказала: «Ну что, пора выбираться». Но опарыш даже не шевельнулся, а голубая точка в центре его головы стала менее заметной. «Что такое? Смотри!» Я указала на темный проход. «Вон узкая дыра на -7, а ниже ты уж как-нибудь сам. Я уверена, что где-то там течет подземная река. Слышишь плеск?» Сварт отвернулся. «Так не годится», — вздохнула я и, осторожно подхватив слизня, вытащила его наружу. «Я не смогу каждый день бегать на ферму, присматривать за тобой. Ожог или кто-то из управляющих отправит тебя в общий загон, где тебе не жить. Неужели не понимаешь?» Я села на пол шахты рядом с червем и устало выдохнула. Сварт подполз ко мне и ткнулся влажным носом в мою руку. «Ладно, оставайся здесь, на 5-м. Держись рядом с нашей бригадой, пока ведем проходку. Надеюсь, капитан Хейвард не будет против». «Против чего?» Раздался над головой знакомый притягательный баритон. «Разрешите Сварту находиться рядом с нами, Кэп?» Я подняла умоляющий взгляд на подошедшего к нам мужчину. «О, боги! Тебя одной с лихвой, а ты собралась с собой весь свой зверинец тащить!» Прогудел отец, появляясь за спиной Хейварда. «Кэп, папа, обещаю, они не будут обузой!» Босс несколько секунд пристально меня рассматривал. Затем перевел свои голубые глаза на слизня, потом на Горосаха, притаившегося неподалеку. Как-то странно, обреченно вздохнул и согласно кивнул. «Хорошо, Лиса. Только не отвлекайся на зверей во время работы. Добыча кристаллов — дело серьезное. Я счастливо взвизгнула и, вскочив, станцевала жигу-дрыгу, заставив всех улыбаться. И еще. Хейвард отступил в сторону, и я увидела у подножия лестницы Нола и Пита. Я договорился с мастером Эриком. Твои друзья заменят Борга и Инга, которые перешли в бригаду к Рижу Одноглазому. Если, конечно, они пройдут сегодняшнее испытание. Оценивать будем я и Хог. Я была искренне рада видеть друзей, но меня несколько напрягла новость о бывших орках-соседях. К тому же последние дни меня не отпускало предчувствие надвигающейся беды. А я не могла так просто отмахнуться от своих ощущений, привыкла доверять интуиции. Она никогда меня не подводила.